Сегодня у нас фактически заключительная лекция по теме историал театра, античность, античная трагедия. И далее будет экзамен, подготовка к нему, о чем мы поговорим, может быть, в конце сегодняшней лекции. А сейчас последняя теоретическая часть. Соответственно, тема сегодняшней лекции – театр и христианство. И начнем мы с постановки такого вопроса. Почему исчезает театр или куда уходит театр в эпоху христианства? Для того, чтобы понять, насколько этот вопрос не праздный и не бессмысленный, и следует обратить внимание на то, что есть еще два таких вот вопроса, которые можно задать параллельно. И вот задав их параллельно, мы поймем значение собственно этого вопроса, куда исчезает театр в эпоху христианской культуры по мере христианизации того средиземноморского, то есть средиземноморской цивилизации, которую мы рассматривали и в нашей культурологии, и которая так ярко проявила себя в феномене великой трагедии, рождения трагедии. Так вот, два вопроса, которые нам помогут понять значение основного вопроса, куда исчезает театр в христианстве. Ну, например, почему исчезает спорт, Олимпийские игры? Это первый вопрос. А второй, почему не исчезает философия? Потому что философия дохристианская, она никуда не исчезла вообще. То есть она сохранилась, она вошла в культуру, она вошла и в христианское по идее образование. А вот спорт исчез. Ну вот, смотрите, давайте посмотрим первое. Почему исчез спорт? Спорт исчез, потому что христианство не ставило ценностного, не придавало ценностного значения телу. Спорт – это все-таки о теле. Спорт – это красота тела, это сила тела, это могущество тела. А христианство телесным миром пренебрегает. Причем подчеркнуто пренебрегает. Христианство ставит акцент на другом, на не этом мире, а на ином мире, смещая наше внимание от телесного к духовному, от данного к иному. На этом зиждется вся христианская культура. Соответственно, почему исчез спорт, мы можем объяснить. Не только потому, что это было языческое учреждение, философия тоже была языческое учреждение, но философия не исчезла, а спорт исчез. Поэтому телесность спорта, которая стоит во главе угла этого института древней дохристианской Греции, всего Средиземноморского региона, теперь нам понятно, куда исчез спорт. Он исчез вместе с ценностью тела. Вопрос решен. Теперь вопрос такой, почему не исчезла философия? Потому что философия, здесь такое же объяснение сходное, греческая философия, особенно платонизм, Аристотель, они занимались вопросами божественного, невидимого, духовного. И поэтому греческая философия вошла составной частью в христианское учение, стала основой богословия. Даже Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале был логос, энархе». «In go logos», то есть «логос», мы переводим это как «вначале было слово», а по-гречески это «логос», это речь идет именно о утверждении термина, важнейшего, фундаментального, центрального термина греческой философии, вне контекста которой слово «логос» теряет свой смысл. То есть само понятие «логос» – это квинтэссенция греческой философии, она вошла в христианство. Все богословие строится на представлении о сущности, о мире том, мире этом, и оперирует с платонической топикой. Фактически греческая философия вошла не как языческая, как именно, она была преображена в христианство и стала основой христианского богословия, христианской традиции. Символы веры без греческой философии вообще непонятен. Это не просто потому, что он написан по-гречески, Евангелие написано по-гречески, но сама терминология христианского учения, она полностью основана на греческой философской традиции. Так вот, как же, по какой, то есть вот теперь вопрос о театре. Театр исчезает. То ли потому, что он был языческим, но это не предотвратило или не помешало греческой философии, которая тоже была языческой, быть преображенной в христианском богословии. То ли этот театр был слишком плотским, тогда его судьба повторяет судьбу спорта. Но на самом деле, вот отвечая на этот вопрос, почему при христианстве исчез театр, исчезла трагедия, исчез сам институт театра, вот давайте для того, чтобы ответить, имея перед глазами два этих примера, исчезновение спорта в силу телесности и преображение философии в силу, наоборот, духовности ее греческой философии, по крайней мере, в христианский контекст была включена платоническая философия в первую очередь, Аристотель в значительной мере. А вот натурфилософия и учение атомистов, которые были такими образами изначального материализма, еще греческого материализма, вот это было отброшено. То есть ни следа учения Демокрита или Эпикура, материалистического направления древнегреческой философии, в христианском философии нет, в христианском богословии. А вот платонизм и Аристотель есть, причем в значительной мере, то есть практически именно Платон и Аристотель и предопределяют философскую основу или богословскую основу христианской традиции. Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, почему исчез театр или куда он делся в эпоху христианской культуры, наступления христианства, давайте еще раз обратимся к основным смысловым пунктом, моментом греческой трагедии как таковой, и это нам как раз и подскажет ответ на вопрос, который мы сегодня будем рассматривать. И заодно мы как бы обобщим и подведем итог нашему курсу относительно антологии и театра и его возникновения в эту триумфальную эпоху рождения великой греческой трагедии. Итак, вспомним то, что мы говорили о главной фигуре театра, о герое. Герой, который определялся в греческой традиции как существо двойной природы. Двойной природы. Вот что главное в герое. В том, что его трагедия, его драма, его разрыв, его бытие определяется двойственностью его природы. Он сын или дочь божества и человеческого, и человека. То есть в нем сочетается божественное и человеческое, и в этом суть театра. То есть вот театр всегда в лице актера, в лице героя имеет дело с этим героическим существом. И даже если мы рассматриваем Титана, Бога или обычного человека, все равно, когда он оказывается в положении актера, когда он открывает себя, являет себя на сцене, то есть в театре или в оркестре, то есть на территории театра, в пространстве театра, он олицетворяет собой именно героя как носителя этих двух начал. Поэтому до сих пор мы используем слово «герой произведения», «герой кинофильма», «герой пьесы», «герой там любой ситуации, то есть вот это представление о древнем учении, об этих особых существах, в которых перемешана кровь богов и людей, героев, о существах, которые самой своей структурой, самой своей природой обречены на страдания, потому что эти два начала конфликтуют в них, в героях, божественное и человеческое. Соответственно, вот это основа театра как такового, героилогия или особая антропотеология, то есть антропо – это человек, теос – это Бог, антропотеология – смешение Бога и человека в одном и составляет суть театра. Это первый момент, и дальше мы сейчас его помечаем, мне кажется, любой, кто знаком с христианской традицией, начнет узнавать здесь что-то знакомое. Дальше. Вспоминаем Эсхила с его фундаментальным тезисом о «pathei mathos», о чем мы говорили, то есть наука страдания. В театре в центре внимания стоит страсть, страдание, и это страдание есть основа науки. То есть через страдание человек, герой, зритель, актер, драматург, трагик постигает истину. То есть страдание лежит в основе театра. Pathei mathos. Получение знания, мудрости, mathos. Знание, такого видения, постижения через страдание. Pathos. Это основа театра. И это очень резонирует с главной фигурой театра, с Дионисом, чей алтарь стоял в центре оркестра, в центре театральной территории, в центре театрального космоса. Это тот самый Дионис, который страдал, когда его разрывали. Титаны, который был расчленен и который был воскрешен и восстановлен. То есть здесь речь идет о том, что через страдание героя, причем вспомним, что Дионис был зачат земной женщиной Семелой по одному из мифов, и лишь потом был спасен Зевсом и выношен в его бедре. Но на самом деле в нем тоже есть и земная, и божественная природа. По крайней мере, к своей матери Семеле Дионис относится в мифе с большим вниманием и выводит ее из Аида, из царства мертвых, возводит ее на Олимп в одном из поворотов сюжета о Дионисе. Но и одновременно само представление о трагедии, трагос одии, то есть трагос – это козел, символизировавшийся жертву Диониса, а одос – это песнь. Песни козла, причем о чем поет вот этот приносимый в жертву козел? Он поет, козленок, он поет о боли, он поет о трагедии, о том, что его убивают, о том, что его разрывают, о том, что его расчленяют. И вот этот отзвук жертвенной песни парит над полем трагедии. Соответственно, речь идет о жертве. Мы видели, что в центре трагедии стоят полубоги, то есть герои, полубоги, частично божественные, частично человеческие. И это тоже является основой трагедии. В трагедии, как мы видели, в ее истоках, в центре внимания, вторым центром, вторым алтарем является тема воскрешения мертвых. Или помните те первые коллегии, согласно Риджуэю, актеров, которых Феспий пересадил на телеги и привез в Афины, в другие греческие города, изначально были жрецами или такими участниками похоронного культа, которые не просто хоронили людей или героев, но они через свои обряды давали мертвым жизнь. Отсюда значение могилы, отсюда значение второго алтаря, который находился на подмостках, алтаря, посвященного мертвым, и вообще исток, и тема могилы, тема воскрешения мертвых в самых разных версиях ранней трагедии, о чем мы говорили. Дионис сходит в ад, герои трагедии, как Геракл, например, побеждает смерть в Алкесте. Он борется с духом смерти, с демоном смерти и побеждает его, освобождая из ада Алкесту, способствуя воскрешению. Тоже повторяющаяся рекурсивная тема классической трагедии. Еще одна особенность – это действие. Помните, мы в самом начале нашей антологии, антропологии театра говорили о том, насколько ургия, действие связано с театром, насколько это связано с ургией или с энергией, то есть с действительностью, с тем, что речь идет не о потенциальном, речь идет не только об интеллектуальном, но что в основе трагедии лежит именно действие. В основе трагедии лежит мимесис еще, миметическое действие, действие, которое повторяет жесты и движения богов, мимесис, подражание. Здесь можно вспомнить нашу лекцию о Жераре, если вы помните. Лекция о Жераре была посвящена миметическому насилию. И тематика мемитического насилия у Жерара связана с тем, что насилие представляет собой процесс, нарастающий по в геометрической процессе, в прогрессии эскалации насилия, пока не будет в жертву принесена невинная жертва. И вот это принесение невинной жертвы, чистой, непорочной, это единственный способ остановить насилие. Поэтому жертвенность, именно невинная жертва, которую соглашаются принести все участники, например, конфликта, для того, чтобы его разрешить, является единственным способом закончить или прервать череду, цепную реакцию насилия по Жерару, и которая иначе грозит уничтожить общество, человечество, культуру, цивилизацию и так далее. И последнее, ну хотя можно было бы продолжать, но еще вот один из столпов театра, театра классического, театра в его истоках, театра онтологического, театра как такового, это представление о театре как о копии мира, о космосе. Сама структура амфитеатра, сама архитектура театра, воспроизведенная позднее уже Витрувием, вот это есть, или театр Шекспира, театр мира, это есть копия мира. Здание, само здание театра, это космос с его стихиями, с его разметками, с его пропорциями, с его симметриями, с его ориентирами. То есть театр – это еще и космическое явление. Вот к чему можно свести основные моменты трагедии, которые мы рассматривали в нашем в этом году и в онтологии, антропологии театра, в первой половине курса, и в Астериале, где эти принципы мы проследили в высших проявлениях древней трагедии у тех трех трагиков, которые представляют собой такую кульминацию театра как такового, и которые в значительной мере не просто иллюстрируют те философские принципы и онтологические принципы, антропологические, которые мы изначально изложили, но которые открывают еще многообразный, целый мир, целый космос, целую вселенную смыслов и тем, подтверждающих и развивающих эти основные установки. Вот что такое театр. Теперь давайте посмотрим, что такое христианство. И именно с точки зрения той театральной онтологии, антропологии, о которой мы говорили. В учении, в самом учении христианства, в центре стоит Иисус Христос, который является, согласно богословской истине, совершенным Богом и совершенным человеком. Он, у него небесный Отец и земная Мать. Богородица Дева, Пречистая Дева Мария, это его земная мать, Бог, пришедший через, как в виде голубя, как Дух Святой, является его отцом. Это вам ничего не напоминает? Но это же ключ к героологии. Это основа того, с чем имел дело дохристианский античный театр. То есть в центре христианского учения стоит фигура, конечно, в другом контексте, это монотеизм. Это христианское учение, это совершенно другой контекст религиозный. Но фигура со всех точек зрения резонирует с тем, кто является главным актором, главным действующим лицом, главным субъектом античного театра. То есть здесь речь идет о существе, которая имеет две природы. И вот это учение о двух природах Христа, так называемое диафизитство, две природы. Диафизитство, две природы, божественное и человеческое, становится основой теологии, основой богословия. Причем интересно, в самой греческой философии, в платонизме, в Аристотеле, вот то, что стало основой христианской теологии, такой фигуры нет. Потому что философия специально образом героя не занималась. Герой не был темой античной греческой философии. А вот темой, то есть главным объектом внимания античного греческого театра был именно герой, именно существо двух природ. И об этом в театре речь. Иными словами, театр как основное такое вот в его фундаментальном, в его основополагающем аспекте греческий дохристианский театр подготовил территорию представления о Бога-человеке еще в языческом контексте, не в христианском контексте, подготовил территорию тематизации Бога-человека и постановку его в центре внимания, чего не сделала греческая философия. Иными словами, драма, греческая трагедия стала в значительной мере подготовкой к христианской традиции, параллельно тому, как подготовка к христианскому богословию выступала греческая философия. И вот обратите внимание, это не просто один из элементов христианства, учение о двух природах Христа, о том, что Христос и совершенный Бог, и совершенный человек, и что в нем есть и божественное, и человеческое, и есть не просто две природы, но две воли. Потому что классическое христианское богословие утверждает, что в Христе не просто две природы, в Христе две воли – диафилитство. Были попытки перетолковать это в монофилитстве, в монофизитстве. Есть такое направление в христианстве, которое говорит, что Христос только Бог, а есть арианская ересь, тенестерианская ересь, которая говорит, что Христос только человек. То есть христианство не сразу, не изначально признало эти две природы, две воли в Христе, в Иисусе Христе. Это главная фигура, это главный центр всего христианского учения, воплощение Христа, его жизнь, его страдания, его смерть, мученическая смерть на кресте, его воскресение, его божественность, его воскрешение, его второе пришествие. Все это в полной мере оказывается действенным в том случае, если мы как раз продолжаем эту линию о двух природах и двух волях в Христе. Но не чувствуете ли, ничего ли это вам не напоминает? Этого нет в иудаизме, близко. Этого нет в греческой религии. Этого нет в греческой философии. Но это есть в греческом театре. И более того, это суть греческого театра, который является героологическим институтом. Так вот вам уже на самом деле и объяснение, куда и исчез театр. Он никуда не исчезал. То есть он был христианизирован и преображен, потому что его смысл, его центр, его главное послание – это фиксация внимания всего на драме и проблеме, на страданиях и страстях Бога-человека, которое было, конечно, оформлено в языческом ключе, в языческом контексте. Но в отличие от языческих ритуалов или жертвоприношений, театр говорил о чем-то еще, о чем-то, что отсутствовало в храмах, в мистериях и в богослужениях языческой Греции, языческого эллинистического, позднее средиземноморского контекста. В театре, в трагедии было нечто еще. Это фиксация внимания на фигуре героя или бога-человека, если угодно, на фигуре того, в ком смешаны две крови. Ихар – кровь богов и кровь человека, и которые представляют собой источник вот этой бурлящей драмы, бурлящего страдания. Поэтому вот это самое, пожалуй, главное, что позволяет нам ответить на этот далеко не праздный вопрос о том, почему или куда исчезает театр в христианскую эпоху. Он переходит в христианство, он преображается, он трансформируется, он теряет свой смысл как самостоятельный институт, потому что он, театр, становится важнейшей частью другого обобщающего богословского теологического института, который называется богослужением и христианской литургикой. И здесь, если как только мы вот это фиксируем, мы дальше все становится абсолютно на свои места. Ну, например, христианство – это та религия, в центре которой стоит страдание. Не патеи матос. В принципе, слова Эсхила о том, что патеи матос, То есть через страдания мы познаем, вполне можно отнести к основе христианского вероучения. Потому что апостол Павел говорит, мы в смерть Христа крестились, имеется в виду, что мы в боль Его крестились, мы крестились в мученический подвиг, и это дает основание всему, силу всей остальной последующей традиции. Христианство – это учение о муках, и учение, которое дается через страдания, через муки, через сострадание, через страстная неделя, страдательная неделя. Через страдание Христа мы постигаем истину. И сострадая Христу, страдая вместе с Ним, мы постигаем ее, как древние греки должны были постигать, наблюдая за страданиями героев, истину божественного мира. Причем истину расколотую, истину проблематичную. Вспомните, как мучились все те герои, которых мы рассматривали в греческой трагедии. Они все были разорваны. Но теперь можно вспомнить моление о чаше Христа в Гефсиманском саду, когда Христос, как человек, говорит «доминует меня чаша сия». Вот его человеческое, оно страдает от той божественной воли, которая в нем же и воплощена. И этот разрыв, конечно, в другом контексте, конечно, в другом богословском и религиозном обрамлении, но обращает нас к трагедии, истоком которой является как раз не то, что не рок, не то, что случается с героями, а их собственная глубинная природа. То есть герой страдает, потому что он герой, а не наоборот. То есть герой и есть, он несет в себе предпосылки страдания. Если он не будет страдать, он перестанет быть героем. Герой тот, кто страдает. Герой тот, кто разорван. И мы рассматривали уже онтологическую и теоантропологическую природу или причину этого страдания, последовательно останавливаясь на этом при рассмотрении Эсхила, Софокла, Еврипида. Теперь остается только сделать последний шаг и перейти к христианству и рассмотреть с этой точки зрения, с точки зрения трагического сценария, трагедии как таковой, рассмотреть христианское вероучение. И тут мы увидим страдания, мы увидим Бога-человека, мы увидим сошествие в ад, как Геракл в Алкесте. Мы видим воскрешение мертвых, выведение Гераклом Алкесты, например, или вся та тематика восхождения мертвых к жизни, которая рассеяна по множеству классических трагедий. Мы видим страсти, страстную неделю, мы видим страдания невероятные, которые Христос претерпевает, и мы видим мучеников, и мы видим Богоявление, Эпифанию, как раз этот праздник, который называется Теофания или Эпифания, Богоявление, явление Христа народу, что называется, он являет себя, как являет себя, преображая или предвосхищая христианство, являет себя герои в античной драме. Итак, театр с точки зрения своего учения, своей онтологии, потому что театр – это тоже учение. Театр – это фундаментальное направление человеческого духа, сопоставимое с философией. Как философия – это то, что культивирует умное начало в нас, так и театр культивирует в нас тоже умное начало, только другим образом. В сочетании с острой экзистенциально поставленной проблематикой божества, которая эта проблематика, она проникает и пронизывает человечность. То есть человек не один в своей заброшенности в этот мир. Более того, он начинает осознавать свою заброшенность именно в силу того, что в нем есть вот эта капля, точка Диониса, точка божественного присутствия, некоторая искра в глубине его сердца, которая и заставляет его переживать существование в теле, в мире, в плотском облике, заставляет переживать его это как трагедию. Вот это главный смысл театра, и это послание, метафизическое, философское послание театра. Поэтому Вот отвечая на этот главный вопрос, который мы поставили, здесь ответ такой. Театр переходит в христианство. Главная мысль театра, главная мысль трагедии, главный субъект трагедии, главная ось онтологическая, философское, бытийное, теологическое послание трагедии переходит в христианское учение. Причем так, как ни одно другое явление греческого мира. Философия снабжает христианство интеллектуальным аппаратом, а вот театр предвосхищает христианство с точки зрения концентрации внимания на драму богочеловечества. То есть театр – это о богочеловечестве. И таким он был до Христа, предвосхищая это. А когда начинает распространяться христианская религия в этом же контексте, театр становится ненужным. Во-первых, его языческое оформление становится неприемлемым, потому что переход от многобожия политеизма к монотеизму. Соответственно, вот тематика этих архетипов, с которыми мы сталкивались, Артемиды, Аполлона, Кибелы, Афродиты, Ареса, Зевса, Геры, Диониса, они отходят, они не могут, естественно, войти в монотеизм. Но суть театра, театр как тематизация богочеловеческой трагедии, как тематизация разрыва и драмы героя, вот это переходит в христианство и становится важнейшей составляющей новой христианской культуры. И теперь вот, если это так, если по самому большому счету, с точки зрения глубины метафизического послания театра, мы видим переход театра в христианское вероучение, по сути дела, как бы предвосхищая это вероучение своим выбором главного объекта наблюдения, созерцания, проживания, тогда нам уже становится все остальное понятно. Потому что вот это главное. Главная связь и, наоборот, различие между христианством и театром в том, что христианство не отменило и не упразднило театр. Что христианство взяло главное послание театра античной трагедии и поставило в центре собственного внимания. Поэтому вот представление о Боге-человеке, на котором основана вся христианская религия, в значительной степени предвосхищено трагиками и трагедией дохристианского мира. Я думаю, что это единственное обоснование, почему те трагедии, которые дошли до нас, сохранились, и почему они не были просто уничтожены, сожжены и забыты христианской культурой. Потому что христиане, особенно первых веков, христиане-греки, христиане-эллинисты, христиане, воспитанные в этом контексте, в этой культуре и цивилизации, они видели, просто понимали то, о чем мы сейчас уже с трудом понимаем, потому что много прошло разных культурных волн и трансформации, но греки видели просто в то, что трагедии предвосхищают христианство. И поэтому они сохраняли трагедии как память об этом прелюдии, об этом некотором предвосхищении христианского учения, но упразднили театр, включив наиболее важное с христианской точки зрения его элементы, включив в собственное учение. То есть не только обрядовые стороны, о которых мы сейчас поговорим, но именно суть театра была воспринята, преображена, трансформирована, просвещена, освобождена от своих таких темных сторон в театре, в христианстве. То есть в театре было то, что можно сказать, сакральное. А сакральное включало в себя и возвышенное, и низкое. То есть и высоты, и бездны. Как помните, мы говорили о том, что такое сублим, о том, что такое возвышенное. И это возвышенное, оно в в театре, в драме, в языческом дохристианском театре полностью присутствовал. И вверх, и вниз, и темное, и светлое. А христиане из сакрального взяли только верхнюю часть, только святое. Поэтому христианство, оно отличается от, безусловно, от греческой традиции, от греческой трагедии, греческой философии, именно отличается тем, что оно берет как бы верхнюю часть, это только святое. Все темное, что сопровождало, все бездонное, все инфернальное, адское, что было в греческой традиции, что тоже составляло часть театрального действия, все это было отвергнуто христианством. То есть христианство взяло из этой оси мира, скажем, которая пронизывает мир сверху донизу, взяла только верхнюю половину. Вот люди и Бог. А вот нижнюю половину, которая прекрасно известна христианству и которая изображена, например, на западных росписях наших многих храмов, где на западной стене многих храмов, Московского Кремля и других традиционных древних росписях, мы видим ад. Причем ад описан не просто там где-то смутно, а мы видим его этажи, мы видим его структуры, мы видим это. Эту вторую нижнюю половину, только она присутствует с точки зрения того, что христианство отвергает категорически, исключает, хотя и знает об этом. А греческая трагедия в ее дохристианском виде включала, а не исключала, это темное измерение, трансформировала его, преображала его. И даже отзвуки от этого мы видим, вы знаете, вот есть такая знаменитый сюжет в иконописи «Христос», «Воскрешение Христова», иконописный сюжет, где Христос выводит праведников из ада, и под ним двери ада, которые он разрушил, и ключи от этих дверей, от бездны. То есть Христос тоже спускается в ад. Это с точки зрения христианского учения. Он там пребывает, он выводит оттуда праотцев, он берет все святое, что было в священном, в том числе и в аду, и поднимает это в рай фактически. И даже вот в этом сюжете есть это объединение. Христос не только спускается с небес на землю, он спускается еще ниже, в область смерти, в область ада, сокрушает адские врата ада, и поднимает, выводит оттуда праотцев, преобразуя всеобщее воскрешение мертвых. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на структуру христианского учения и на структуру сакрального мира греческой трагедии, мы увидим такое большое количество сходств и параллелей в самом устройстве этого, в главном сюжете преображения мира, обожение. И поэтому многие первые христиане, греки, считали прообразом Христа Геракла. Да, это было языческое, смутное, но Геркулес как раз рассматривался как фигура, которая вот воскрешает Алкесту, спускается в ад и потом восходит на жертвенном костре на небо. Он своей смертью, которая посвящена Трахинянке, великая трагедия Трахинянки, вот там описывается, как Геркулес восходит на жертвенный костер и поднимается на Олимп и садится одесную Зевса, справа от Зевса, то есть выступая как преображенный герой. На самом деле я хочу подчеркнуть, что вот это самое главное, что трагедия, она в христианскую эпоху утрачивает свой raison d'être, то есть свою причину своего бытия. Трагедия входит в христианское учение, не просто в христианский обряд, в христианское учение. Наряду с греческой философией преображается в контексте этого учения, меняет свои пропорции, но главное, что было в трагедии, это фигура героя, о чем мы говорили, и его преодоление смерти, его боль, его страдания, его муки и его, в некоторых случаях, воскрешение и восхождение на небеса к своей божественной части. Ну и не все герои сподобились этого, но в любом случае это тот сценарий, который представляет собой такое успешную реализацию, кульминацию героического начала. А люди, созерцающие эти страсти героя, они причащаются через то человеческое, что было в герое, причащаются к тому божественному, что в людях нет, а в героях было тоже. То есть они причащаются к крови Бога, к Ихару. Соответственно, вот этот вот важнейший факт, что в крови, в венах героя, в жилах героя течет Ихар, кровь Бога, преображающая кровь Бога, это тоже, как мы видим, отразилось в христианской Евхаристии, в христианском обряде причастия, только в другом контексте. И дальше уже нам все становится понятным. Теперь можно обратить внимание на то, что как совершенно там, подробно и обстоятельно описывал византийский поэт и агиограф, мыслитель Иоанн Геометр в X веке, он описал храм христианский как структуру мира. То есть купол христианского храма – это небо, разные части его написал как структуры космоса. И точно так же был построен, не так же, как христианский храм, но по той же логике был организован античный театр. Античный театр был образом мира, Imago Mundi, и христианский храм становится Imago Mundi. То есть в античном театре существует представление о различных стихиях, из которого складывается мир. И христианское богослужение знает и кождение в воздух, и огонь, свечи, и освящение воды, и, естественно, прикосновение к кресту, например, или прикладывание к иконам, как тактильное, телесное, телесный контакт земли. Все стихии существуют в христианском храме, все стихии существуют в театре. Дальше можно вспомнить изначальный театр, который мы описывали. Помните вот тематику Риджвея о втором алтаре? Имеет прямые аналоги в структуре христианского храма. И тут мы видим алтарь, который стоит в центре алтарной части. И тут мы видим еще канун. Вы, наверное, знаете, что такое канун. Это то место, где ставят поминальные свечи за мертвых. И куда приносят до сих пор приносят верующие еду для мертвых. Вы, наверное, видели, что есть такие вот места, такие обычно такие железные подсвечники, которые стоят либо при входе в храм, либо где-то в сторонке, куда складывают верующие крупу или печенье. Это на самом деле еда мертвым. Это подношение, это называется канун, там обычно находится та икона, которая так или иначе связана с воскрешением, с мертвыми. И это второй алтарь нашего христианского храма. Он второстепенный по отношению к главному алтарю. И он предназначен для другого. Не для большого культа, а для малого культа, для поминания мертвых. Это называется канун. И туда до сих пор кладут, вот в наших церквях сегодня, в 21 веке, люди кладут крупу или какие-то продукты, как клали древние греки галеты или специальные поминальные печенья на тот алтарь, который находился рядом с домом каждого грека и который был в театре, как Риджвей показывает, как отсылка к тому культу поминания мертвых, из которого и развивался, собственно, трагический театр. Факт. Это вот сама структура храма, таким образом, христианского храма, в значительной степени, вот в этими двумя точками, главным алтарем и кануном, повторяет структуру театра. Дальше. Что такое литургия? Само название литургии, то есть богослужение. Мы редко обращаем внимание на этимологию этого слова, но оно состоит из двух частей. Лейтос или лейтон, литон, что можно назвать так, это от слова лаос, от слова народ. Литон – это было помещение для собраний в городе, для городских собраний. Литос, Литон, а Лаос это народ, как это фактически вот в каком-то смысле тот сакральный коллектив, тот порядок, которым представляет собой все вместе. И вот здесь как раз а вторая часть литургии это слово «оргос», то есть «ургия», «делание». Вспомним, какое значение имело действие для театра. По Аристотелю в поэтике основа трагедии – это именно действие. И основа богослужения. Вот когда мы говорим «служение», мы смещаем греческое значение слова «литургия», потому что литургия – это народное делание или всенародное делание, точнее сказать. То есть литургия – это всенародное действие, как действием является то, что происходит в театре. Литургия. И здесь можно вспомнить то, что вот Эдуард Баяков очень любит повторять слова Вольтера, что нация делается в партере. Так вот, на самом деле, лаос, народ, или условно нация, делается в церкви, в собрании. А нация – это нечто, народ, вернее, лучше сказать, все-таки лаос. Народ – это то, что собирается, церковь соборная. Она собирает все в целое. Катахолос по-гречески. Катахолос, отсюда, кстати, кафолические слова или католические. Католики взяли этот греческий термин для названия самих себя. Катахолос – это значит под цельностью. Цель целиком. И народ собирается в церковь, чтобы стать целым, чем-то целым. Это и есть литургия. Это и есть народнообразующее действие, деяние. Но точно так же для этого же превращения в народ из отдельных индивидуумов и собирались греки в своем театре, чтобы в своих театрах, для того, чтобы наблюдать героев, сочувствовать героям, видеть героев, постигать героев и таким образом через причастность к героическому становиться цельным, единым греческим народом, единым полисом, единым этносом, единым лаосом. По-гречески лаос – это народ. То есть церковь или литургия – это народообразующее деяние, которое из единиц делает цельное церковное тело, которое, в свою очередь, живет кровью и плотью Бога-человека, то есть Христа. И отсюда главный обряд – литургия, вкушение тела и крови Христа в литургии. Литургия – это здесь и происходит формирование целого, потому что Христос и есть то нераздельное целое, которое, разделяясь, заколаясь в просфорах, вот в момент его принесения в бескровной жертвы, он из своего разделения на части, из причастников, творит некое новое единство и создает этот Иерос Лаос, то есть Иерос Лаос, священный народ, который формируется в церкви как нечто цельное, как нечто единое в ходе литургии. Театр греков служил той же самой цели. Ну и, пожалуй, самое простое теперь и самое наглядное, что объединяет христианскую литургию, христианское богослужение с театром, это хоры. И называются-то они так же, как в театре, хоры. И имеют они то же самое значение. Они поют, они осуществляют ритуальные действия, например, катавасия. Вот что такое катавасия? Это дословно катабасис, схождение или снисхождение по-гречески, катабасис. Когда правый и левый хор, иногда мужской и женский, практически, как в древнегреческом театре, где были части, мужской и женский хор делился на две части, причем по маскам, не по полу, потому что в греческом театре все были мужчины, но половина мужчин изображала женщин, а в христианстве, часто в христианском богослужении есть отдельно женский и мужской хор, и они сходятся во время катавасии, когда поется служба, в конце песни хоры во время, например, утреннее, когда поется канон, святому или празднику, или Богу, или Пречистой Его Матери, хоры сходятся. Они сходятся, повторяя хореографию во многом театра. И, соответственно, хоры сами по себе, они поют, причем они поют на гласы, если вы обратили на это внимание, каждую неделю свой глас, всего их 8 гласов, первый, второй, третий, четвертый, как по аналогии это византийская традиция, восходящая к тем же самым греческим, древнегреческим гармониям, разного музыкальным строю, дорическому строю, алийскому и так далее. То есть на самом деле и это тоже уходит корнями в музыкальную культуру Древней Греции. И это существует в виде наших церковных гласов до сих пор, вот эти 2500 лет. И это тоже продолжение театра. Антифоны, которые поются хорами, когда хоры отвечают, например, отвечают священнику, священник произносит возглас, а хоры ему отвечают, или друг с другом читают псалмы, поют псалмы, вернее, по строфе, или когда чтец провозглашает какую-то строфу, а хор ее повторяет, или полностью повторяет, или повторяет предыдущую. Возникает целая такая драматическая ритмика участия хоров в богослужении. И эти хоры представляют собой как раз вот то человечество, которое они представляли в театре. То есть хоры – это голос бытия. И современные хоры в церкви, они выполняют ту же самую роль, только в христианском контексте. И это пение тоже то самое трагическое, то самое греческое, дохристианское пение, которое перешло мелодически, перешло структурно. Особенно, кстати, стоит обратить внимание на аннотацию знаменного пения, которая у старобрядцев сохранилась, где существуют совершенно специфические значки для записи нот, не классических европейских нот в виде молоточков, а вот особые знаки, каждый имеет свое собственное значение, скорее всего, восходящие тоже к той же самой византийской певческой традиции, а та, в свою очередь, уходит в традицию дохристианскую и театральную. Здесь можно упомянуть, также сопоставить регента или головщика наших хоров с корифеем. Вот, пожалуйста, головщик в некоторых случаях, или он канонаршит, что называется. Канонаршит, когда он провозглашает первую часть какого-то стиха. «Блаженны нищие духом», например, возглашает канонарх, и уже хор продолжает. «Ибо тех есть Царство Небесное». То есть, вот как корифей, выступая из хора, иногда говоря одиночным образом какую-то формулу в традиционном театре, в греческом театре, а хор подхватывает, хоры подхватывают и развивают эту тему. Даже этот прием, драматический прием, сохранился в современном, вообще вот в христианском богослужении. Иными словами, мы поняли сейчас, куда исчез в христианстве театр. Он перешел в богослужение. Он перешел не целиком, конечно, он перешел не в том языческом, дохристианском виде, в котором он существовал, как, собственно говоря, и философия греческая в христианское богословие перешло не полностью. Эта философия подверглась существенной трансформации. В первую очередь, из нее было вычищено все то, что могло иметь отношение к нижним аспектам космоса, все было телесным. Христианская традиция – это глубоко духовная традиция, которая сместила, если угодно, резко сместила акценты религии и философии в сторону аполлонизма, в сторону другого, в сторону чистоты, в сторону такого мужской вертикальности. Поэтому и три лица Троицы считаются мужскими в христианстве. И поэтому главная ось христианской традиции – это отношение отца и сына, и полное послушание, и единство сына с отцом. То есть эта традиция, если угодно, глубоко, глубоко патриархальная. И поэтому многие и глубоко духовная, она ориентирована на то, а не на это. Царство Христа не от мира сего. Это не просто объединение верхнего и нижнего, это полное принесение нижнего в жертву вышнему. Это общий строй христианской традиции, христианской религии, и поэтому всякое культурное явление, которое интегрируется в христианский контекст, подвергается трансформации. Это безусловно. Я не хочу сказать, что театр или языческая традиция, языческая дохристианская философия в полном смысле слова были включены в христианский контекст. Это не так. Но их смысл, их главные семантические оси, их центры и философии, и трагедии, они перешли в христианскую культуру, в христианскую религию, в христианский обряд, будучи подвергнутыми очень серьезным трансформациям. Но вот почему очень важен спорт. Спорт не получил такого преображения. Тело было настолько неинтересно и до сих пор неинтересно христианам, что спортивное вот становление силы, там, эстетической красоты, все это не имело никакого значения для христианской традиции. Вот спорт отсутствует в христианстве, потому что у него там нет места. А трагедия или театр отсутствует в христианстве, потому что самое место театру внутри христианской церкви, внутри христианского мировоззрения, внутри христианского вероучения, внутри христианского культа, внутри христианского храма, внутри христианского богослужения. Спорт не был преображен, он был отброшен. А вот театр был принят, воспринят и преображен, а не отброшен. Поэтому он перестал существовать как отдельный институт и стал в каком-то смысле частью христианского института, христианского богослужения. И если с точки зрения самого богослужения, организации храма, хоров и многих других элементов, пения, множество элементов, которые созвучны античному театру, здесь все очевидно, но обратите внимание, не только эти формы, эстетические, скажем, формы или символические формы были задействованы христианской культурой от античного театра. Нет, здесь нечто большее. Вот что самое главное, пожалуй. Нечто большее. Не формы были задействованы, суть трагедии была включена в христианство. И этот смысл древней, дохристианской, греческой, античной трагедии, которая, собственно, и есть театр. Театр как таковой, потому что театр это, если угодно, театр это только Эсхил, Софокл и Эврипид. Все остальное это как вот вся философия это только Платон и заметки на полях. Так вот весь театр это только Эсхил, Софокл и Эврипид и заметки на полях. Так вот этот театр, истинный трагический театр, он в христианство привнес нечто намного большее, чем только форму, о чем мы говорим. Он привнес то, что отсутствовало и в иудаизме, и в греческом язычестве, и в греческой философии. Он принес онтологию героологии, страдания, патей масос, который стал основой христианского культа. Поэтому на самом деле нельзя сказать так, что, например, греческая философия снабдила христианскую религию философским таким интеллектуальным аппаратом и подготовила все. Ну, во-первых, не все, потому что иудейская сакральная история имела огромное значение, и она как раз отличалась фундаментально от греческого подхода и греческой традиции, в частности, сам историцизм, сама линия, ведущая к концу времен, и время, которое имеет начало, имеет конец, греки не знали, а иудейская традиция, а до этого еще иранская традиция, скажем, она привнесла это как совершенно новый элемент для христианского мира. Но, тем не менее, театр не просто эстетически добавил какие-то внешние стороны христианству. Театр и трагедия принесла в христианство или подготовила эту территорию для чего-то гораздо более значимого. Это как раз богочеловеческая идея, богочеловечество как центр новой религии, христианской религии, вот это было предвосхищено, если угодно, провиденциально, промыслительно, предвосхищено в греческой культуре. Сами многие апологеты, особенно ранние апологеты христианства, говорили, что наряду с предвосхищением христианства в иудаизме, в Ветхом Завете, существовало предвосхищение христианства из греческой стороны. И как раз многие говорили, что тот же Платон и частично Аристотель, они предвосхитили своими системами, они предвосхитили христианское учение о Царстве Небесном, о вечности Бога и другие творения космоса. У Платона, например, есть Демиург как творец космоса. И это стало, особенно в первые века христианства, это было очевидно, что христианство было предвосхищено, как новая религия была предвосхищена иудаизмом и эллинской традицией. То есть у эллинов только она была по-другому оформлена. Но в христианстве иудаизм и эллинство сошлись и преобразились. И под эллинством, как правило, понималась эллинская философия, особенно Платон, частично Аристотель. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим, приглядимся к онтологии, антропологии и метафизике театра, мы увидим, что именно из театра приходит, быть может, самое главное представление, ставшее в центре христианского учения, это представление о Боге-человеке, а в античном театре это предвосхищается фигурой героя. И, соответственно, смотрите, как повышается значение актера, потому что актер – гипокритес, тот, кто отвечает, тот, кто не является частью хора. И у хора есть свои функции, а у актера есть, его роль фундаментально вырастает. Актер – это тот, кто фактически предвосхитил роль и жрецов, которые, в свою очередь, представляют первосвященника по чину Мельхиседекова, самого Христа. Поэтому на самом деле на актере лежит колоссальная онтологическая ответственность на древнем актере, потому что он был прообразом христианского богослужения, христианской, и в том числе христианского вероучения. Иными словами, древнегреческая трагедия предвосхищала не только некоторые стороны христианских форм христианского культа, но и нечто гораздо большее. В этом смысле трагедия вместе с греческой философией, если не в большей даже степени, лежат в основе вот этой греческой половины или греческой части христианской культуры и христианской цивилизации. Итак, театр не был просто эпифеноменом греческой культуры, он, которая просто исчезла и рассыпался, вот этот эпифеномен рассыпался при переходе к христианству, исчез или сместился на периферии, как обычно об этом рассказывает такая классическая история театра. Нечто произошло, нечто большее. Произошла глубинная интеграция основной мысли, основного послания древней трагедии, интеграция в новое христианское здание цивилизации и культуры. И, собственно говоря, теперь уже с полным основанием мы можем объяснить, почему театр возвращается. Когда он возвращается? Когда христианство на Западе рушится. Когда исчерпывается вера в мистерии, когда возникает реформация, которая ставит под сомнение действенность преображающих таинств церкви, когда происходит секуляризация церкви, когда церковь утрачивает свое преображающее экзистенциальное значение, когда начинается процесс того, что называется обмерщвлением, секуляризацией западноевропейской культуры, переход от средневековья к новому времени, тогда театр возвращается. И возвращается он только потому, что сама церковь, сама христианская культура на Западе перестает выполнять свою главную функцию. Театр в каком-то смысле, с одной стороны, он возрождается, чтобы помочь. То есть это очень тонкий момент. Кажется, что он возникает как некий секулярный институт. Мол, христианство падает, и вот выскакивают какие-то мещане в поддельных жилетках и начинают визжать о том, сколько они там продали своих каких-то пряников или таких специй, заморских, купцы, какой-то просто пролетарий, ну какая-то сволочь, и начинает орать на подмостках, как бы сказать, отвлекая людей от религии, как иногда можно и прочитать в истории театра. Возрождический театр, мол, был таким следствием распада средневековой религиозной культуры и вторжением светскости, быта, повседневности в человеческое сознание, вытесняя оттуда священные сюжеты. С одной стороны, может быть и так, но с другой стороны, театр, по крайней мере, в своих высших образцах, будучи восстановленным институтом до христианской эпохи, приходил на помощь церкви, приходил на помощь, подчеркивая и обнажая, ставя заново в центре внимания те драматические проблемы ужаса, страдания, гибели, смерти, любви, несчастья, которые составляли суть трагедии. Это было возрождение трагедии отчасти, это было возрождением трагедии в ее истоках. И это христианство, утратив это трагическое измерение, оно оставило снова эту территорию свободной. То есть театр исчезает, когда христианство становится по-настоящему носителем трепещущей, живой, мистериальной трагичности, и возрождается, когда христианство на Западе утрачивает это значение. И вот тогда, причем обратите внимание, что именно на Западе, где происходит реформа, секуляризация, там возрождается театр. Не у нас, а в Византии, он так, собственно говоря, до последнего времени, когда уже под западным влиянием мы не перешли в сферу секулярности и модерна, он так, в общем, и не возрождался. У нас вот появление театра среди православной части христианства и западном христианстве как раз различие, зазор между ними в несколько столетий. То есть секуляризация на Западе начинается в начале, и тогда появляется театр. А к нам он приходит, когда секуляризация затрагивает российское общество, а русское общество секуляризация затрагивает только в 17 веке, в эпоху реформ, в эпоху нового письма, в эпоху книжные справы, эпоху Никона, и потом уже при Петре. Там уже расцветает крепостной театр, когда там гонимые бичами крепостные девки и мужики изображают таких греческих богов. Это тоже наш российский такой чудовищный и прекрасный одновременно крепостной театр, скопированный из западных образцов. У нас церковь до конца этого трагического измерения до сих пор не потеряла, поэтому театр у нас в каком-то смысле не столь необходим, как на Западе. Но наверняка вот по мере его роста и по мере его укрепления мы можем судить параллельно, как в сообщающихся сосудах, об исчезновении из церкви этого трагического, фундаментального, живого, экстенциального измерения. То есть театр оказывается не просто посторонним или самостоятельным институтом, как, например, Олимпийские игры, или спорт, который был отброшен, и все. А спорт вернулся гораздо позже, чем театр. В 19 веке, когда материализм уже проел западное общество, тогда опять... И, кстати, он уже, спорт возвращался как чисто языческий институт. Интересно, что основатели первых Олимпийских игр были немецкие язычники-расисты. Вот они как раз восстановили, такие протонацисты. Спорт – это протонацистское явление, по крайней мере, в Олимпийские игры первые как раз деятели были именно просто немецкие язычники, возродители немецкого язычества и ультранационалисты. Поэтому не случайно мы говорим о спорте, чтобы показать, как, насколько отличным этот институт является от театра. Ну, на самом деле, давайте на этом мы завершим наш курс на этом аккорде, потому что мы посмотрели идеологию театра, мы посмотрели метафизику, онтологию, антропологию театра, героологию театра и проследили тот классический период расцвета истинного античного театра, который и, собственно говоря, единственный заслуживает по-настоящему имени театр. Поэтому, если вы пришли в театр, то вы пришли вот в этот контекст, который мы описали. Все остальное – заметки на полях. этого курса. Все это, конечно, важно, но уже там, как бы сказать, второго, третьего, в пятнадцатом приближении. Поэтому вот я хочу вас поздравить с окончанием этого курса. Соответственно, к нему можно возвращаться, к каждой теме, каждой отдельно разобранной драме или сюжете. Можно возвращаться постоянно, и следует возвращаться, если вас интересует в театре его глубина, его последняя онтологическая духовная истина. Тогда это бесконечное пространство для территории, для углубления, для выделения деталей, осмысления. Ну, а даже если вам это глубинное измерение не станет вашей судьбой или центром вашего внимания, все равно знакомство с этим измерением театра вас должно, по моему представлению, необратимо изменить и подготовить к жизни в театре гораздо более фундаментально и основательно, чем многие другие прикладные навыки, которые вы и осваиваете, и будете осваивать, если захотите продолжать двигаться в этом направлении. Поэтому это вот заключительная была беседа, которая параллельно во многом нашему курсу культурологии, которая связана и с другими аспектами практики. Ну и осталось теперь только начать и кончить, воплотить это в жизнь, хотя бы отзвуки отдаленные. Если одну миллиардную часть того, о чем мы говорили, удастся как-то вот на практике реализовать, это будет грандиозным рождением или восстановлением чего-то, как воскресением театра. Потому что, конечно, за эти там 2500 лет это здание, оно спускалось все глубже и глубже и глубже, покрывалось стеной. И сегодня мы видим подводный храм, что плавают рыбки, какие-то там покойники, потопленные корабли в этом некогда живом месте, где собирались люди и боги, чтобы решить фундаментальную драму существования и тех, и других, и все те ужасы, и те восторги, которые вытекают из этого совместного бытия двух полярных типов жизни. Так, на этом мы закончим. А вот Александр хотел задать вопрос, пожалуйста. Да, Александр Евгеньевич, можно ли, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, назвать или интерпретировать поход или нахождение в театре, нахождение, скажем, в церкви, или наоборот, как когда мы приходим в церковь, мы как раз наблюдаем за, сопереживаем герою Христу и наблюдаем за вот происходящим вместе с хором. То есть в церкви, мы, находясь в церкви, мы можем сказать, что мы находимся в том же театре. Но как интерпретация, это возможно? Вот с учетом того, что я сказал, возможно. Просто это не любой театр, а это самый главный театр. Это театр не всякий, а христианский, то есть если угодно. Это, но по большому счету церковь, вот смотрите, только с очень одним фундаментальным отличием. Церковь не просто делает нас наблюдателями, как древних греков. Оно не только очищает нас этим зрелищем, не только преображает нас, но в церкви мы имеем возможность получить прямой доступ к Богу-человеку через причастие. То есть, если театр предвосхищает, то богослужение уже это предвосхищение воплощает на практике. То есть, это как бы сверхтеатр. Это не просто театр, а это сверхтеатр, потому что мы не только наблюдаем и соучаствуем, но мы входим внутрь бытия божественной личности, Бога-человека. Мы с ним способны войти в такой близкий контакт, мы фактически поглощаем кровь и тело, частицу божества, мы вбираем его внутрь. Вот этого театр не дает и не может дать, и не давал никогда, потому что христианства не было. Но при этом соотношение богослужения или участие в богослужении и театральное действие гораздо больше общего имеет, чем кажется. Во-первых, обратите внимание, что во всем курсе не упоминал комедию, чтобы не путаться. Мы, может быть, об этом поговорим. То есть комедия – это отдельный жанр, но из этих двух масок, одна улыбающаяся, другая плачущая, безусловно, театром является только одна. Я вообще бы для начала вот вторую маску замазал бы. Это смеющийся философ Демокрит, материалист. А плачущая маска – это плачущий философ Гераклит. Гораздо более, на мой взгляд, глубокий, замечательный. И, кстати, именно Гераклиту принадлежит первому учению о логосе в древнегреческой философии. То есть, если мы из театра сотрем вот эту хохочущую маску, если мы отложим комедию, если мы глубоко погрузимся в смысл трагедии и особенно выделим в ней глубинные архетипы, то действительно можно говорить о некоторой симметрии между участием в богослужении и нахождение в театре. С тем исключением, что театр не позволяет нам напрямую соприкоснуться с тем, что стоит в центре самого театра же, кстати. Но в церкви контакт более прямой. То есть здесь мы как бы включены совсем. В церкви мы включены в драму и страдания Бога-человека тотально. То есть напрямую. А в театре в каком-то смысле предвосхитительно. Театр – это предуготовление в каком-то смысле к богослужению. И в этом отношении, но при этом, когда сам культ, само богослужение или сама традиция христианская подвергается секуляризации, когда сами священники, хор, прихожане перестают верить в действенность, то получается парадокс. Менее сакральное театральное измерение оказывается более живым, чем более сакральное церковное. Вот тоже важно. То есть в некоторых случаях бывает и меняются эти пропорции. То есть люди приходят в театр, ахают, ужасаются, у них текут слезы, у них стоят волосы дыбом. А на литургии они так, ну, стоят так, пришли вроде праздник, там, постояли. Я даже не подумала об этом, все, я поняла. То есть, если в таком варианте, то театр уже такой поглощающей теме, да, с прикосновением к тому, потому что мы испытываем вот эти эмоции, слезы. А в литургии, ну, я имею в виду, если нахождение в церкви, и это без каких-либо таких эмоциональных и поглощенных через все сущее внутри, да, то это уже такой парадоксальный момент и возникает. Именно так. Интересно.